Глава 10. «То есть как это? Ничего не дал?» — удивился Бледный. «Мы ведь нашли второй покаль, так, босс?» «Нашли. И не просто нашли, а, можно сказать, геройски отвоевали его у превосходящих нас в техническом плане сил противника. А если так, значит, нам опять полагается награда. По крайней мере, не худшая, чем в прошлый раз. Ну и зачем тогда этот серый приходил, если не снабдить нас новой полезной информацией?» «Возможно, именно ею он нас и снабдил», — предположил я. «Инструктор сказал, то, что вы ищете, можно найти с помощью того, что вы уже нашли. Надо полагать, он имел в виду покали. Осталось лишь решить, как два покаля помогут нам найти третий». На сей раз инструктор решил явиться ко мне персонально, выбрав момент, когда я остался в одиночестве. Это случилось через 2 часа после того, как мы, живые, невредимые, из добычи, покинули Мазайю и углубились в район частных владений Эмиратс Хиллз. Задавшись целью найти там пустующую виллу, мы планировали устроить себе короткий, заслуженный отдых. Разумеется, не без пользы для дела. Вопрос о том, как быть дальше, оставался открытым и требовал срочного обсуждения, которое было намного приятнее вести в спокойной обстановке, под крышей дома. Отыскав виллу, в которой по всем признакам давно никто не жил, мы разделились. Все, кроме меня, отправились проверять, действительно ли она пустует. А я пересел за руль и начал прокатывать через песчаные наносы колею во двор, чтобы убрать приметный додж с заметенной песком улицы. Инструктор нарисовался прямо у меня за спиной, на заднем сиденье, так же внезапно, как в нашу прошлую встречу. Но теперь это не стало для меня сюрпризом. Мы предполагали, что после добычи нами второго покаля этот тип снова нас навестит. И потому, увидев в зеркале заднего вида скрытое под маской лицо серого, я даже не схватился за пистолет. Я приготовился к разговору, однако был слегка обескуражен тем, как быстро он завершился. «Слушай и не перебивай!» — заговорил со мной серый. От прежней его велеречивости не осталось и следа. Наверное, потому что сегодня у него были проблемы с голосом. Тот стал сиплым и надтреснутым. Вдобавок, гость часто и шумно сглатывал, как будто у него болели гланды, и постоянно массировал горло. «То, что вы ищете, можно найти с помощью того, что вы уже нашли. Это все. Полагаю, еще увидимся, если останетесь живы». «Что-то ты совсем дерьмово звучишь. Что с тобой? Пиво холодного попил? Пытался переорать бурю? Или получил пяткой по кадыку, когда занимался своим фенг-чуем?» Заметил я, пытаясь быть любезным, но меня уже никто не слушал. Толкнув свою короткую речь, инструктор тут же сгинул, пробыв в кабине доджа от силы 30 минут. «Отлично!» — подвел я вслух итог его мимолетного визита. «Я тоже был рад с тобой повидаться, чертов реженый!» «Чего-чего? А, тебе пора идти к доктору лечить горло. Так сильно спешишь, что сегодня мы с тобой даже не подеремся?» «Ну, лады, бывай, раз такое дело. И не забудь передать привет Кальтеру, если снова его увидишь». Крупье вскрыл охранную систему виллы еще быстрее, чем продлилась наша вторая беседа с серым. И вот, спустя какое-то время, мы уже сидим на диванах в гостиной этого в меру роскошного особняка, ходим по очереди в душ, попиваем чай и отдыхаем от трудов праведных. Все, кроме сквозняка и зельмы. Помывшись в душе, они вдруг ощутили неудержимое желание отправиться на экскурсию по вилле. Само собой, из всех комнат их больше всего интересовала спальня. Они явно планировали в ней задержаться и проверить, знает ли хозяин дома толк в кроватях и прочей имеющейся там мягкой мебели. «Каким образом два предмета могут указать на местоположение третьего?» — спросил Крупье. И сам же ответил. «Только по оставленным на них знакам или зашифрованным координатам. Значит, нам нужно или изучать рисунки, пытаясь понять, что они символизируют, или искать подсказку в линиях на обратных сторонах покалей. А что, если отсканировать эти линии и совместить их узор с картой дорог или улиц Дубая? Чувствую, что затея глупая, но все же стоит попробовать». Взяв у меня покали, он развернул на журнальном столике свою полевую компьютерную лабораторию и приступил к работе. А тем временем я, Бледный, Гробик и Захаб стали искать на карте арабские названия, которые могли быть связаны со словами «виселица», «петля», «удавка», «железная рука», «латная перчатка», «кинжал» и тому подобное. Занятие было несложное, но, похоже, бестолковое. Прямых связей названий с рисунками мы так и не нашли. Косвенных, типа возможных скрытых намеков или двусмысленных ассоциаций, накопилось достаточно. Однако на проверку всех этих мест у нас мог уйти не один месяц. Затем Бледного осенило. А ведь рисунок на белом покале напоминает не только железную рыцарскую крагу, но и протез Кальтера. И потому не стоит ли нам заняться поиском на карте городских протезных клиник? Поначалу эта мысль показалась нам свежей и перспективной, но и она ни к чему не привела, а лишь еще больше все усложнила. К списку вероятных мест поиска красного покаля добавились еще несколько, и ни одно из них не давало намека на то, почему мы должны отправиться именно туда. Исчерпав запас идей, все в конце концов обратили взоры на Крупье, надеясь, что его эксперимент окажется удачнее. Действительно, кое-какие дорожные развязки и взаиморасположение улиц напоминали переплетение линий на плоских сторонах покалей. Но стопроцентного совпадения не было и тут. А в данном случае оно должно быть непременно таким. Геометрический шифр, так же как язык геометрии вообще, подразумевает прежде всего точность величин, а также равенство углов и фигур. И приблизительные расчеты с уймой погрешности здесь вряд ли уместны. Все это время покали переходили из рук в руки. Каждый из нас пытался вновь и вновь обнаружить пропущенную ранее деталь или зацепку. Все мы успели покрутить артефакты так и эдак, но именно Захабу выпала честь найти ответ на заданную инструктором задачу. Правда, сам первооткрыватель не испытал по этому поводу ни малейшей гордости. И не из-за своей врожденной скромности, просто потому, что сделанное им открытие его же и прикончило. В руках Захаба покали подвергались не столько исследованию, сколько испытанию на прочность. Он стучал ими обо все, что попадалось под руку, а также друг от друга, пытался нагревать их трением и зажигалкой, резко подбрасывал вверх, словно играя в орла и решку, и даже жонглировал ими, что у него, надо отметить, ловко получалось. При этом он что-то неразборчиво бормотал себе под нос, как будто читал заклинание и хотел пробудить сокрытую в покалях волшебную силу. Мне подобные игры с ценными находками не слишком нравились, но я не мешал нашему проводнику забавляться. Мы еще в лагунах убедились, что таким образом покаль нельзя ни повредить, ни даже поцарапать. Поэтому пускай Захаб играет, жалко что ли. Хотя если бы он решил проверить, что крепче, покаль или пуля, на этом бы мое великодушие закончилось. Но он, к счастью, пока до такого не додумался. Вот и сейчас, подбросив несколько раз оба покали к потолку, Захаб положил их себе на ладони плоскими сторонами вверх, после чего усмехнулся и резко столкнул артефакты друг с дружкой. Я поглядывал между делом за тем, что он творит, и ожидал услышать стук металла о металл, однако не услышал его. Более того, я вдруг не увидел самого Захаба. Только что он сидел на диване, а через мгновение ока исчез в той же волшебной манере, как до этого исчез с моих глаз Серый. «Твою мать!» — выругался Бледный, подскочив с кресла. Я и Гробик, наоборот, остались сидеть, словно пораженные громом, и таращились на продавленную Захабом в диване вмятину. Обивка в том месте медленно распрямлялась, свидетельствуя о том, что наш проводник именно пропал, а не стал невидимкой. Крупье был занят у компьютера и проморгал исчезновение Захаба. Поэтому, обернувшись, не сразу сообразил, в чем дело. «А где...» — начал был электронщик, указав туда, куда глазели я и остальные, но не договорил. Смекнув, что стряслось, он малость запоздало, но тоже получил свою порцию впечатлений. «Пелите, прости, Пома! Да ведь он исчез! Прямо как этот! Просто взял и испарился!» «Причем вместе с покалями», — добавил Гробик, и удивление у него на лице сменилось злобной гримасой. «Доигрался, сучий потрох!» «Всем сохранять спокойствие», — потребовал я, поднимаясь с дивана. Захаб был славный малый, но меня и остальных больше волновала не его судьба, а то, что вместе с ним улетучилась наша добыча. Давайте рассуждать по порядку. Все видели, что он сделал? «Стукнул покалем о покаль», — ответил Бледный. Гробик кивнул. Он тоже успел это заметить. Крупье промолчал, поскольку стоял тогда спиной к нам. «А что Захаб при этом сказал?» — вновь спросил я. Майор наморщил лоб, пытаясь это вспомнить, но по его неуверенному взгляду было заметно, что он тоже не особо прислушивался к тому, что бормочет играющий артефактами Захаб. «Кажется, я слышал, как он упомянул чье-то имя», — проворчал Гробик. «Не то Джария, не то...» Почему-то нам и в голову не пришло, что бесследно сгинувший проводник может так же быстро и неожиданно вернуться. Видимо, мы стали жертвами нашей профессиональной мнительности, решив, что раз беглец скрылся не один, а с добычей, то ждать его возвращения уже не стоит. Тем не менее, не успела еще продавленная задница из-за хаба вмятина в диване разгладиться, как он опять был с нами. Вот только выглядел он после своего кратковременного отсутствия совсем иначе. Точно так же выглядели наименее растерзанные жертвы в Мазае. Правда, в отличие от них, Захаб был еще жив. Но одного взгляда на него хватало, чтобы понять. Жить ему осталось очень и очень недолго. Все мы невольно шарахнулись в стороны, когда Захаб, весь залитый кровью, упал с дивана на пол и забился в агонии. Его грудная клетка и живот были рассечены наискось так глубоко, что мы могли видеть торчащие наружу осколки ребер, легкие, печень и кишки. Обе ноги бедолаги были сломаны в коленях, и голени вывернулись на бок почти под прямым углом. Лишь голова и руки у него остались на удивление целыми. Он хотел нам что-то сказать, но тщетно, поскольку изо рта у него также потоком лилась кровь. Пушистый ковер, на который упал Захаб, тут же насквозь пропитался кровью, и даже в самом лучшем дубайском госпитале вряд ли смогли бы остановить такое обширное кровотечение. Это было настолько очевидно, что никто из нас даже не попытался оказать Захабу медицинскую помощь. Зачем, если смысла в этой работе будет ровно столько же, сколько при надувании лопнувшего воздушного шарика? «Вот дерьмо-то!» — вырвалось у бледного. Он перевел взгляд с Захаба на меня, а потом красноречиво похлопал себя по кобуре. Я понял, на что он намекает, и утвердительно кивнул. Майор был прав. Пуля осталась единственным лекарством, которое может облегчить Захабу страдания, вмиг прекратив его агонию. Беретта Бледного сделала свое дело быстро и гораздо аккуратнее, чем тот убийца, который растерзал нашего проводника. Его конвульсии прекратились, и он отошел в мир иной, промучившись в общей сложности не более 2 минут. А мы стояли и глядели, но не на Захаба, а на Пакали, что выпали у него из рук, когда он упал с дивана. Оба артефакта, как ни в чем не бывало, лежали рядом с ним в луже крови. И они вовсе не походили на дьявольское оружие, способное превратить человека в кусок растерзанной плоти. «Gott te doch! Holster Teufel! Что такое он сделать? За что вы его убить?» — раздался сверху изумленный крик. Напялив хозяйский халат, Зельма стояла на выходящем в холл внутреннем балконе 2-го этажа и, выпучив глаза, наблюдала неприглядную сцену. 4 русских, один из которых держал в руке пистолет, стояли над изувеченным телом араба, с которым они работали в одной команде и вообще относились к нему вполне по-дружески. Само собой, что при виде этого фройлен Дорф могло прийти на ум лишь одно, и она имела все основания подозревать нас в самом тяжком грехе. «Это не мы», — признался Крупье. «Это он сам прыгнул и заткнулся, понимая, насколько абсурдно будет звучать дальнейшее объяснение случившемуся. «Что стряслось?» — осведомился вышедший на балкон следом за Зельмой сквозняк. Он тоже был в халате, и сейчас эти двое походили на проснувшихся хозяев виллы, которых мы ненароком не заметили и в конце концов разбудили. «Да уж, стряслось так стряслось», — уклончиво ответил я и распорядился. «Спускайтесь сюда. Тут такое дело, что в 2 словах не расскажешь». Пока ошарашенные сквозняк и Зельма принимали душ и переодевались, я им ничего не говорил. Но они и сами смекнули, что время любовных утех кончилось. Мы убрали труп из гостиной в соседнюю комнату и накрыли его пледом. Ковер также свернули и унесли с глаз долой, чтобы оставшееся на нем огромное кровавое пятно не мозолило глаза. Покали подобрали с пола осторожно, кто знает, насколько они стали теперь опасны, и положили их на журнальный столик. Все обратили внимание на то, что к ним не прилипло ни капельки крови, хотя оба артефакта буквально в ней искупались. Но это маленькое чудо, в отличие от странного исчезновения и жуткой гибели Захаба, не вызвало ни у кого особого интереса. «То, что вы ищете, можно найти с помощью того, что вы уже нашли», напомнил я товарищам последнюю подсказку инструктора. «Итак, что же, по-вашему, удалось найти Захабу там, где он побывал, кроме своей погибели?» «Точно такие же раны и увечья мы видели на тех трупах в Мазае», напомнил бледный. Готов биться об заклад на что угодно. Захаба тоже убил бичий хвост. Вот его-то Захаб с помощью Пакали и отыскал. А вместе с ним, надо полагать, и красный Пакаль. То есть при помощи двух наших покалий мы можем мгновенно переместиться к третьему артефакту?» — поинтересовался сквозняк, пропустивший со своей подругой все самое интересное. Хотя, судя по усталому, но довольному виду обоих, они вряд ли об этом сожалели. «Не мы», — поправил его крупье, — «а только один из нас. Если бы Захаб отправил в то место всех, кто находился рядом с ним, вы двое нашли бы здесь не один, а целых пять трупов». «Ну и что мы выиграли от всего этого?» — пробурчал Гробик. «Возможно, больше, чем нам кажется», — заметил я. «Захаб погиб не потому, что два покаля перебросили его к третьему. Просто он оказался не готов к внезапной встрече с монстром, и тот его убил. Однако то, что Захаб сумел таки вернуться к нам, обнадеживает. Я уверен, что если бы он успел удрать до того, как пожиратель на него напал, он сидел бы сейчас здесь, целый и невредимый». «Возможно, вы правы, полковник. Только мне вот что не ясно», — вновь заговорил крупье. «Пока мы тут сидели, Захаб раз 10 ударил по кали друг от друга и никуда не пропал, верно? Тогда почему это сработало в 11-й раз?» «Потому что в тот раз он стукнул их по-особенному», — ответил вместо меня Гробик. «Он сидел тогда ближе всех к Захабу и видел, каким именно образом несчастный экспериментатор превратил покали в телепорт. Плоская сторона одного покаля и плоская сторона другого. Вот так». Капитан развернул ладони вверх и вытянул их перед собой, показывая, как это все происходило. «Потом он что-то сказал, а потом взял и...» Он резко хлопнул в ладоши. Демонстрация проходила без артефактов, которые по-прежнему лежали на столике, и Гробик, разумеется, никуда не исчез. Но мы все равно невольно вздрогнули. «Да, так все и случилось», — подтвердил я. «Что сказал в тот момент Захаб, думаю, неважно. Важно то, что покали соединились с определенным усилием, что вызвало между ними некую реакцию, сопровождающуюся таким эффектом. Захаб ударить покали, улететь в пасть зверя и тот его кусать», — кивнула Зельма. «Но как тогда он прилететь назад?» «Наверное, он просто разомкнул контакты», — предположил Бледный, и, перехватив вопросительный взгляд Фройлендорф, пояснил. «Разъединил покали, после чего контакт пропал, реакция между ними прервалась и Захаба отбросила обратно». «Судя по всему, красный покаль играет в этом процессе роль маяка», — рассудил крупье. «Возможно, без него реакция между белым и золотым покалем тоже произошла бы. Но куда в таком случае угодил бы Захаб, неизвестно. Не исключено, что без маяка место назначения при такой телепортации выбирается произвольным образом. Однако, когда в этой системе появляется третья энергетическая точка, она задает субъекту четкие пространственные координаты, и процесс его перемещения становится управляемым». «Но пока это всего лишь гипотеза», — добавил я, «в которой остается слишком много вопросов, неразрешимых теоретическим путем. И главный из них — насколько близко от красного покаля очутился Захаб, и была ли у него возможность унести этот маяк с собой, если бы его не заметил бичий хвост?» «Это можно легко проверить», — отозвался сквозняк. «Секундное дело, если, прилетев на место, не задерживаться там, а оглядеться и сразу же разъединить покали». «Найн, und abermals nein», — решительно запротестовала Фройлендорф. «Как ты думать, монстр носить покаль с собой? Только в зубы. Ты хотел сам, добрый и вольный, прыгать в зубы монстр?» «Разумное замечание», — в кои-то веки согласился с Зельмой Бледный. «Конечно, зверю приходится выплевывать артефакт, когда он жрет или вылизывает себе задницу. Но если он будет держать его в пасти, как раз тогда, когда ты решишь стукнуть покалями, хищнику-то что? Он только обрадуется угощению, которое само прыгает в зубы. Но понравится ли это тебе? Даже если ты успеешь разъединить покали, боюсь, назад ты прилетишь такой же пережеванный, как Захаб». «Кто не рискует, тот не пьет шампанское», — пожал плечами сквозняк, которого доводы товарищей ничуть не смутили. «Я купить тебе целый шампанский ящик», — пообещала Зельма. «Цвай ящик, драй! Целый ванна шампанский купить, чтобы ты не рисковать! Цум тойфель, красный покаль! Будем месяц плавать шампанский, я и ты!» «Давай-давай, соглашайся, пока она не передумала», — подмигнул сквозняку Бледный. «Я, так уж и быть, слетаю к бичехвосту вместо тебя. Ну, а ты в награду за мою доброту купишь мне лачугу на тех островах, где вы с Зельмой недавно загорали». «При всем уважении, майор, но вы уже не так ловко прыгаете и бегаете, как 10 лет назад», — заметил сквозняк. «И если вдруг по какой-то причине возвратный эффект покали не сработает, вам придется убегать от чудовища на своих двоих. Вы уверены, что сможете оторваться от него в такую бурю, если вдруг окажетесь на открытой местности?» «Хм, а ты умеешь убеждать», — не стал спорить Бледный. «Ладно. Как знаешь, мое дело предложить. В любом случае, последнее слово у нас по традиции остается за боссом. Если ты не заметил, наши славные традиции с недавних пор претерпели кое-какие изменения, — ответил я. Мы уже не служим ведомству, и я не вправе приказывать вам идти на верную гибель во имя Родины. Теперь в нашей группе каждый сам волен решать, подчиняться мне или нет. Я могу лишь сказать, что это дело чересчур опасное, и что мы ничем не сможем помочь тому добровольцу, который рискнет им заняться. Если никто на это не согласится, я вас прекрасно пойму и не стану осуждать. В конце концов, есть и другие, менее рисковые способы выследить пожирателя и красный покаль. «Ну, этот самый быстрый и верный», — возразил Сквозняк. «Да и рискую я не больше, чем обычно. Вы ведь не отговариваете меня от лазания без страховки по стенам зданий и вышкам связи, хотя прекрасно знаете, что стоит мне допустить малейшую оплошность, и я в полном пролете. Так почему сейчас все вдруг обо мне забеспокоились?» «Что ж, твое право», — я развел руками и указал на столик с покалями. «Инструменты к твоим услугам. Бери, пробуй, раз так уверен». Старли взял артефакты, положил их на ладони плоскими сторонами вверх, взвесил их, посмотрел сначала на один, потом на другой. Прямо как Захаб. Только он при этом сидел на диване, а Сквозняк принял удобную стойку, словно готовясь вступить в драку. Не лишняя предосторожность, учитывая, к кому он намеревался нагрянуть в гости. «Он всегда вот так поступать», — нахмурившись, посетовала Зельма. «Как это сказать? Цум троц?» «Назло», — услужливо подсказал ей Бледный. «Яволь, назло. Очень нерассудно и безразумно». «Разумно он поступает или нет, будет зависеть от результата», — заметил Крупье, замерев в ожидании и не сводя глаз с нового экспериментатора. «Давай, Гагарин, не тяни. Раз уж сел в ракету, дерзай, что ли». «Ну, кому война, а кому мать родна?» — храбрясь улыбнулся всем Сквозняк. «Короче, не поминайте лихом. Бонзай!» И, резко выдохнув, шибанул покалем о покаль, в точности, как это делал его несчастный предшественник. Разве что в прошлый раз мы не слышали стука, а теперь он был такой громкий, что все опять поневоле вздрогнули. Вздрогнул и Сквозняк, который никуда не исчез, а по-прежнему находился с нами, стоя посреди гостиной и взирая на соединенные им покали. «Вот блин, осечка!» — проговорил он, нарушая царившее в комнате напряженное затишье. Зельма облегченно выдохнула, после чего и с остальных сошло оцепенение. Возгласов радости, правда, не послышалось, но и огорчения никто не выказывал, кроме самого Сквозняка, в чьей крови уже бушевал и сгорал почем зря адреналин. А адреналин бездействия был для него все равно, что пиво без водки для среднестатистического русского алкаша. Бормоча сквозь зубы ругательства, Старлей разъединил покали, еще раз осмотрел их и кивнул, видимо, сообразив, в чем может быть загвоздка. А затем развернул на 180 градусов тот покаль, что лежал на правой ладони. «А если так?» — спросил он то ли у нас, то ли у самого себя, то ли у артефактов. И не успели мы глазом моргнуть, как он опять стукнул их друг от друга. Мы снова вздрогнули. Но всего лишь по привычке, потому что на сей раз все обошлось без шума. Вопрос Сквозняка так и повис в воздухе, но даже если бы кто-то и дал на него ответ, Сквозняк его уже не услышал бы, поскольку бесследно сгинул из гостиной. «Пелети, прости, Пома!» — лаконично и емко прокомментировал Крупье, удавшийся со второй попытки эксперимент. Все застыли в молчании, отчего казалось, будто комната наполнена не людьми, а манекенами, или же людьми, которым сообщили, что рядом с ними будет активирована бомба, чей взрыватель реагирует на малейший звук или шум. Походило на то, что с исчезновением Сквозняка даже время в гостиной остановило свой ход. Все, не мигая, смотрели на то место, где он только что стоял, и боялись помыслить о том, что его постигнет участь бедолаги Захаба. Честно говоря, нам не помешало бы включить секундомер, чтобы наш опыт смог претендовать на статус научного. Однако мы этого не сделали. Старлей пропал слишком неожиданно, и все слегка растерялись, после чего о времени уже никто и не вспоминал. Мы так и не пришли к единому мнению, как долго отсутствовал Сквозняк. 1,5 минуты, минуту или даже менее того. Я полагал, что его не было с нами минуту с небольшим, но так же, как все, тоже мог ошибаться. Хотя о чем тут было спорить, если даже сам Сквозняк не ответил на сей счет ничего вразумительного? Зато он ответил на многие другие, гораздо более животрепещущие вопросы. Но самое главное, вернулся живым здоровым и готовым прямо сейчас продолжать эксперимент, поскольку, по его словам, достигнутый им успех требовалось закрепить и немедля. Впрочем, тут уже я выразил категорическое несогласие и был вынужден остудить его исследовательский пыл. Остальные тоже меня поддержали. Рвение любителей экстремальных игр сквозняка было нам понятно, однако хорошего понемногу. Когда тебя никто никуда не гонит, лучше закрепиться на завоеванной позиции и все как следует обдумать, чем нестись вперед, очертя голову, рискуя допустить фатальную ошибку и в итоге оказаться ни с чем. Велев Старлею положить покали на стол и присесть, я попросил Гробика заварить ему чаю, а самого его поподробнее рассказать нам о том, что он видел и чувствовал в своем коротком, но захватывающем путешествии. Ощущения при этом были не из приятных. Сквозняка как будто ударило током, но его мышцы не сковало судорога, и сознание сохранилось абсолютно ясным. Сразу стало понятно, что он по-прежнему в Дубае. Песчаная буря и уходящая ввысь стеклянная стена какого-то небоскреба были первыми, что наш подопытный увидел после того, как понял, что у него все получилось. Второе, что он понял и чему сразу обрадовался, он все же не угодил в пасть монстра или иное смертельно опасное место. Старлей чувствовал под ногами твердую землю и мог свободно передвигаться. Правда, недолго. До тех пор, пока его не обнаружит находящееся неподалеку огромное длиннохвостое существо, которому наверняка захочется с ним познакомиться. Или поиграть, если вспомнить незавидную судьбу Захаба. Разглядеть тварь во всех подробностях не удавалось. В песчаной мгле сквозняк видел лишь ее смутные очертания, но она была действительно огромной. Пониже и по приземистее убитого ею слона, но примерно одинакового с ним веса. Удерживая покали прижатыми друг к другу, сквозняк замер на месте. Возможно, его предшественника сгубило как раз то, что он растерялся, задергался и был мгновенно замечен скорым на расправу монстром. Такую элементарную ошибку сквозняк не допустил, или, по крайней мере, постарался не допустить. Он очутился в дюжине шагов от зверя, который был занят тем, что терзал автомобиль. Кажется, это был микроавтобус. Чудовище с противным скрежетом рвало когтями металл, рыкая и пытаясь выгрызть что-то из дыры, проделанной им в крыше автомобильного салона. Что именно, Старлей не видел, но был уверен, бичий хвост поедает пассажиров микроавтобуса. Для чего ему наверняка пришлось выплюнуть красный покаль где-то поблизости. Помня гипотезу о покале-маяке, что притягивает к себе другие покали, сквозняк предположил, что тот должен находиться совсем рядом, возможно, прямо у него под ногами. Шагнув в сторону, Старлей присел и осмотрел место, где только что стоял. Проклятая буря заметала следы прямо на глазах. Даже если монстр бросил здесь свой трофей несколько минут назад, поверх него уже скопился слой песка. Сейчас сквозняку не помешал бы металлоискатель, но поскольку приоритетной целью для него был не розыск покаля, а доказательство самой возможности телепортации, он не догадался захватить с собой этот прибор. Продолжая держать артефакты обеими руками, сквозняк поднялся с корточек и разрыл песок носком ботинка. Сначала аккуратно, на поверхности, потом копнул глубже. Еще глубже. Вот он. А, черт, померещилось. Это просто камень. Но ведь должно же быть объяснение, почему Старлея забросила именно в это место, а не, скажем, на шаг правее или левее. Он вновь огляделся и все-таки увидел то, что искал. Вернее, то, что по всем признакам должно было являться покалем. Чтобы в такой буре определить это наверняка, его следовало рассмотреть с более близкого расстояния. Тем не менее, пластинка, лежащая на невысоком парапете, что находился примерно на полпути между сквозняком и чудовищем, напоминала покаль и размерами, и формой. Видимо, зверю не нравилось забивать пасть песком, всякий раз подбирая свою добычу с земли, поэтому он и клал ее на возвышение, с которых песок сдувался ветром. Сквозняку и в голову не пришло, что может с ним случиться, попытаясь он телепортироваться обратно не с двумя, а с тремя покалями. А случиться могло все, что угодно. Если процесс напрямую зависел от местонахождения покаля-маяка, то, сбив его, можно было сбить и координаты возврата, или вовсе сделать тот невозможным. Но сквозняк решил, раз уж он оседлал своего любимого адреналинового конька, то почему бы вслед за первым рискованным ходом не сделать и второй? И сделал. Да только малость запоздала. Едва он шагнул к тумбе, как чудовище тут же отвлеклось от растерзанного автомобиля, откуда оно продолжало выгрызать начинку, и резко обернулось. что при его габаритах уже нельзя было сделать незаметно. Не зная сквозняк, что перед ним доисторическая тварь, он мог бы подумать, что рядом с ним сорвался в занос проезжавший мимо автобус, который, развернувшись на 90 градусов и бешено взревев двигателями, попер затем прямо на него. Собираясь переложить соединенные покали в левую руку, а правой схватить третий артефакт, Старлей был вынужден отказаться от той и от другой затеи. Дюжина шагов, что разделяла его и бичехвоста, была дюжиной его шагов, в то время как для зверя это расстояние было гораздо короче. Последнее, что увидел сквозняк, прежде чем разъединил покали и удрал оттуда, была обутая в армейский башмак откусанная человеческая ступня. Зацепившись за клыки, она торчала из разъявленной пасти монстра, который в следующее мгновение должен был сожрать и самого сквозняка. В отличие от того слона, слоноубийца двигался чрезвычайно проворно. Старлей предполагал, что пожиратель быстр, но реальность превзошла его ожидания. При такой подвижности тяжеловесный бичехвост должен обладать ускоренным метаболизмом и, как следствие этого, чувствовать неприходящий голод. А тот, в свою очередь, придавал ему злобы, подстегивая убивать снова и снова. Этот хищник добывал пищу лишь за тем, чтобы набраться сил для следующей охоты. Не мудрено, что в свою эпоху их жило так мало. Когда денно и ночно дико хочется жрать, тут уже не до прокорма большого потомства. Последнее, о чем подумал сквозняк, прежде чем распрощался с чудовищем, успеет ли он ускользнуть от его когтей и клыков, если обратная телепортация вдруг не сработает. К счастью, вторая часть нашей теории также подтвердилась. Вернуться на базу оказалось даже проще, чем покинуть ее. Покали не слиплись, и их не пришлось отдирать друг от друга силой. Все, что понадобилось сквозняку, это развести ладони в стороны. Мгновение, и вот он стоит уже не на пути бичехвоста, а в знакомой гостиной, и глядит не в его оскаленную пасть, а на лица товарищей. Значит, зона выброски при таком способе десантирования укладывается в радиус нескольких метров от маяка, подытожил я. И даже если бы тот находился в пасти зверя, ты в любом случае появился бы рядом с ним, но не у него в зубах. Точная выброска была бы слишком опасна. Можно предположить, что здесь имеет место некий неведомый нам закон мгновенного перемещения живой материи в пространстве, добавил Крупье. Такое, что не позволяет человеку после телепортации очутиться, к примеру, внутри бетонной плиты или в замкнутом пространстве, чей объем меньше объема тела подопытного. Конечно, это тоже всего лишь гипотеза. Но то, что Захаб и Сквозняк избежали подобных неприятностей, косвенно свидетельствует о том, что такой закон есть, и он действует. При всем уважении, полковник, но я все-таки настаиваю на том, чтобы повторить попытку добраться до Красного Покаля, продолжал рваться в бой Сквозняк. Насколько я понял, гигантофаг еще не закончил пир, а учитывая, что теперь я знаю, где лежит артефакт... За последние 40 минут... Рядом с добычей этого хищника уже дважды внезапно появлялись и исчезали люди, перебил я нашего неистового прыгуна. Я бы на его месте насторожился и теперь держал ушки на макушке. Или, что еще более вероятно, устроил бы засаду на двуногих стервятников. Ладно, угомонись. И зверь пусть тоже угомонится и расслабится. Незачем суетиться. Сам видел, чутье у него такое, что к нему не подкрадешься даже под грохот бури. Но теперь мы знаем, что почем, и сможем выработать грамотную тактику, как быть дальше. Скажи-ка лучше вот что. Ты случайно не узнал место, куда тебя зашвырнуло? Когда я там объявился, небоскреб был от меня по правую руку, а ветер дул слева, припомнил Старлей. Также позади гигантофага я заметил смутное очертание невысокого здания, очень похожего на перевернутую лодку. И еще в воздухе было заметно влажно. Дождь не шел? Нет, не шел. Не думаю, что это было в мокрой половине, но явно где-то поблизости от побережья. «Невысокое здание было таким», — осведомился Крупье, разворачивая к нам лэптоп, на дисплее которого он вывел изображение похожего объекта с интерактивной карты. «Надземная станция метро?» — переспросил Сквозняк, присмотревшись к экрану. «Да, похоже. Скорее всего, так и есть». «Под твое описание подпадают три места на проспекте Шейха Заеда», — сделал вывод Крупье. Но лишь одно из них находится неподалеку от границы мокрой половины. «Позволь-ка я угадаю». Я напряг память, решив еще раз проверить, хорошо ли она работает. После трехлетней отсидки у меня стали появляться насчет этого кое-какие опасения. Небоскребы, проспект, метро, близость моря. Видимо, это ближайшая к нам станция красной ветки под названием Дубай-Марина. «В точку, полковник!» — подтвердил Крупье, дав заодно понять, что склероз мне в ближайшее время не грозит. «В принципе, если выйдем отсюда прямо сейчас, можем быть там уже через 10-15 минут». «Ага, то-то пожиратель обрадуется, когда рядом с ним припаркуется еще одна железная коробочка, набитая сочными, вкусными человечками», — проворчал Гробик. «Вкусными или невкусными, это еще как знать», — заметил я. «Но идея пойти по следу гигантофага мне нравится. Еще неизвестно, повезет ли сквозняку выхватить у него из-под носа покаль. Однако, раз уж мы можем теперь отслеживать перемещение цели, будет не лишний держаться к ней поближе. Не наступать ей на хвост, а хотя бы находиться в 2-3 кварталах от нее. Или у вас имеются на сей счет какие-то другие планы?» По взглядам соратников, всех кроме сквозняка, было заметно, что им не хочется покидать этот островок домашнего уюта и снова нырять в ревущую бурю. Но разве они могли потакать своим желанием, когда нас снова звала работа? Крыша над головой, мягкие диваны и освежающий душ были последней причиной, по какой эти люди стали бы отговаривать меня от этой затеи. Прежде им не раз приходилось месяцами обходиться без всего этого, и вряд ли за те годы, что мы не виделись, они размякли и стали ценить комфорт превыше всего на свете. «Что ж, раз вопросов нет, тогда по коням», — хлопнув в ладоши, распорядился я. «И не забудьте прихватить вещи Захаба. Крупье, отметь на карте это место. Надеюсь, когда мы свяжемся с шейхом и сообщим ему о гибели его человека, он пришлет сюда кого-нибудь забрать дело».